Володя понимал, что если они выйдут на нее, то тогда и его нащупать будет легко. Ладно, он постарается эту операцию проделать как следует, чтобы эта сволочь ничего не пронюхала. Деньги с книжки он снимет завтра же и отдаст их Лиде. Пусть побудут у нее, так будет вернее. Под аккомпанемент дождя, стучащего в окно, успокоенный мыслями, он незаметно уснул. Проснулся во втором часу дня, сходил в столовую, а, вернувшись, упаковал в сумку свои лучшие костюмы, сорочки и другие вещи. Посмотрев на сумку и оставшиеся вещи, понял, что для перевозки всего скарба потребуется 4-5 ходок. До следующей поездки в Фергану он, конечно, успеет все перевезти. С сумкой Володя сразу же поехал на квартиру к Лиде, разгрузился там и через 2 часа вернулся опять в общежитие. В магазин к Лиде он поехал, как обычно, к закрытию. По дороге домой в автобусе шло оживленное обсуждение всколыхнувшего весь город двойного убийства у дома офицеров. Шаповал лично не питал к ним никакой жалости, потому что они были менты, а он их не считал за людей. Вернее, наоборот, считал, что человек не может стать милиционером. По его понятиям, в милицию шли все, кто не хотел работать. Лида тоже сообщила ему о совершенном убийстве с жалостью в голосе. Не желая ее расстраивать, он поддакивал, хотя сам имел прямо противоположное мнение на этот счет. Обсуждение убийства 2 милиционеров состоялось на следующий день с Серым. Он зашел к Шаповалу в комнату в 11:00, когда уже одетый Володя решил идти в сберкассу, чтобы снять деньги с книжки. «Куда собрался, если не секрет?» — обратился он к Володе с высокомерной улыбкой на лице. «Какие тут секреты? Просто решил прогуляться. А что?» «Наверное, слышал про случай на проспекте?» — спросил Серый, не обращая внимания на сказанное Шаповалом. «А что за случай? Что ты имеешь в виду?» Словно не поняв его, обронил Володя. «Неужели не слышал, что там 2 ментов завалили?» — удивился Серый. «Как не слышал, когда об этом каждый базарит. Все уши прожужжали. Стоит ли о них говорить? Вот если где работягу задавят, или поезд под откос, или самолет с пассажирами вдребезги, так молчок, не гугу. А тут из-за них, из-за 2 человек, а звону сколько. Вон в Афгане сколько хороших парней погибло, а сколько молчали и никому ничего. Как так и должно быть? Знаешь, слушаю я эти разговоры, а самого злость берет. Было бы о ком говорить». «Кто мог такое сделать, как ты думаешь?» — спросил Серый и, глядя прямо в лицо Шаповала, ждал ответа. «А черт ты их знает. Но ребята рисковые, коли в центре города такое провернули, не побоялись. Видимо, легавые кому-то сильно на мозоль наступили, вот и получили свое. Ну а кто это сделал, мне совсем не интересно, но сработано на совесть. Я бы ему спасибо сказал. Вот тебе крест». Шаповал в сердцах перекрестился. «Что это ты на них так зол?» — с усмешкой спросил Серый. «Они меня 3 раза за решетку прятали, так что хватит об этом базарить. Тоже мне нашел тему для разговоров». Оборвал его Шаповал, направляясь к двери. Ничуть не расстроенный, Серый вышел из комнаты вместе с Владимиром. «Брось, не переживай», — совсем дружелюбно сказал он, и, не останавливаясь, пошел к себе в комнату. Положив ключ в карман и пропустив мимо ушей последнюю примирительную фразу Серого, Шаповал направился закрывать счет в сберкассе. Деньги выдали без промедления, хотя он, глядя на очередь, предполагал уйти отсюда не ранее, чем через час. Володя не стал пересчитывать уже дважды посчитанные деньги, а сразу же положил их в боковой карман. Мошкин слушал коллегу внимательно, глядя в его уставшие глаза и осунувшееся лицо. Он по-человечески понимал его, потому что и ему часто приходилось быть в подобном сложном положении. Каримов был не очень хорошим рассказчиком. Возможно, на узбекском у него получалось лучше, но Мошкин понял, что это нападение на инкассаторов было особо дерзким. Похищена крупная сумма денег. Нападение с убийством днем в центре города — это как в гангстерском западном фильме. У нас такое встречается нечасто. С места преступления бандиты скрылись на «Жигулях», которые стояли за углом с работающим двигателем. Номер машины запомнили свидетели происшествия. Объявили поиск, перекрыли все дороги. Машину действительно обнаружили через 2 часа. Она была брошена в проходном дворе в противоположной от места преступления части города. Машина была угнана накануне. При осмотре в ней не обнаружено ничего, даже отпечатков пальцев, как будто она только что сошла с конвейера. Последняя фраза об отсутствии отпечатков пальцев как будто обожгла Мошкина страшной догадкой. А вдруг это они? «Сколько человек участвовали в нападении?» — уже с дрожью в голосе спросил он Каримова. «По показаниям свидетелей, нападавших было 2, но в машине их ожидал 3-й сообщник. Бандиты при нападении использовали обрез ружья?» «Нет, обреза у них не было. Они были вооружены пистолетами Макарова. Оба преступника стреляли в инкассаторов сразу, на поражение. Один был тяжело ранен, сопротивления не оказал. Это он сейчас находится в больнице. А второй оружие применить не успел. У него уже раненого вырывал сумку с деньгами из рук второй бандит. Видя, что инкассатор ее не отпускает, он добил его выстрелом в упор в голову». «Да, дикий случай», — сочувственно произнес Мошкин, из головы которого не уходили мысли о погибших товарищах. «Просто подонки и садисты», — в сердцах проговорил Каримов. «Не наказать таких — просто грех, Аллах не простит». Он предложил сигарету Мошкину, закурил сам, с жадностью затянулся несколько раз подряд. «Какие еще улики остались на месте преступления?» «В первого инкассатора Исламова стреляли 2. Он, будем надеяться, останется жив. Хотя врачи полной гарантии не дают. Сергеева добил тот гад 3-м выстрелом. На месте преступления найдено 5 гильз. Они сейчас у баллистов и экспертов. Сегодня они должны закончить исследование». «Так вот, я не закончил о машине. Они скрылись на шестерке зеленого цвета. Ее мы и нашли в скорости. И, конечно, обыскали все вокруг. Но ничего. Как в воду канули, сволочи. Мне кажется, что у них поблизости была 2-я машина. На ней они и смотались. Но это предположение. Как все это произошло на самом деле, сам Аллах знает. Может, и нам поможет узнать». «Как думаешь поступать дальше?» — с участием в голосе спросил Мошкин. «А черт его знает как! Никаких зацепок и свидетелей, ничего конкретного сказать не могут. Так все произошло стремительно и неожиданно. Вот уж действительно неожиданное рядом. У них у всех в глазах не лица бандитов запомнились, а лица бедных инкассаторов. Честное слово, просто тупик какой-то. А выход нужно найти. Нужно, понимаешь? Знаешь, у меня надежда на Исламова. Уж он-то должен запомнить нападавшего на него бандита. Но когда он поправится, сказать трудно. А нам их найти нужно сейчас. а то на дно лягут, затаятся. Понимаю я тебя, Ильяс, и соображения у меня кое-какие есть. Ты вот перестань так эмоционально воспринимать все это, а то до старости не дотянешь. А мы их все равно сцапаем. Мошкин в течение часа подробно вводил коллегу в курс дела, которое он вел, рассказал ему об отпечатках пальцев и вообще все о том, что касалось ферганского следа. «Да и у тебя дело ничуть не слаще моего», уже более спокойно произнес Каримов. «Знаешь, мне интуиция подсказывает, не мои ли убийцы и здесь поработали?» Николай Федорович внимательно посмотрел на Каримова. «Почему ты так думаешь?» «Уж больно почерк знаком, и в машине следов не оставили, и также неожиданно напали, и количество бандитов сходится. Что ты на это скажешь?» «Конечно, много эти два преступления сближает, но ведь у тебя милиционеры были убиты из обреза ружья, а тут из пистолетов». «Да как ты не поймешь, ведь они могли при нападении на инкассаторов использовать макаровы, которые взяли у убитых милиционеров. Скорее всего, именно для этого и убили моих товарищей. Может, 119 тысяч — это и есть цена жизни лейтенанта Шатыркина и сержанта Хаваева. У меня тут с собой есть отпечатки пальцев одного из тех, кто участвовал в убийстве милиционеров. Ты возьми их и пусть проверят, не встречались ли они где-нибудь здесь, у вас. У себя дома мы их проверили, так вот, их хозяин у нас не следил». «Я тебе эти пальчики не просто так даю, ты не радуйся», — глядя на оживившегося Каримова, сказал Мошкин. «Я с тебя за них тоже кое-что потребую. Не откажешь?» «Какие разговоры, если это в моих силах? То как отказать гостю?» С улыбкой ответил Ильяс, все еще держа в руках отпечатки пальцев, которые ему передал Мошкин. «Так вот. Взамен ты дашь мне две гильзы от бандитских стволов, которые вы нашли на месте преступления. Мне нужно по одной гильзе от каждого ствола. Мы бы дома сравнили, не из наших ли пистолетов они были выпущены. Вот если они отстреляны из табельного оружия убитых у дома офицеров, то тогда смело ищи хозяина отпечатков. Он и будет убийцей и моих милиционеров, и твоих инкассаторов. Понял?» «Конечно, меня это устраивает, потому что и гильзы, и вот эти отпечатки будут способствовать скорейшей поимке преступников. Как только закончится экспертиза, я смогу поделиться с тобою гильзами. Даю тебе слово. А за отпечатки спасибо». Он вложил их в конверт и спрятал в верхний ящик стола. «Ты их не складывай в ящик, а отдай для поиска в картотеку. Вдруг они помогут выйти на кого-то из бандитов. Я это сделаю сегодня же. Вот только закончим наш разговор. Знаешь, мне стало немного лучше от того, что ты мне столько сейчас рассказал».